Хаем, Цунаде, мы, кажись, перестарались. Глядя на женщину в самом расцвете сил, которая на самом деле является бабушкой одного из присутствующих, я тоже так думаю. Честно, не ожидала такого эффекта, что вы со мной сделали. А вот Мита не может видеть себя со стороны, вот и наши удивленные морды ее не слабо волнуют. Вам лучше самой это увидеть. Как же хорошо, что я подготовился и принес зеркало. Я так не выглядела со времен основания Канахи. Как вам это удалось? Ну, я только почистила организм от осевшей чакры биджу и подлатала некоторые мелкие травмы. Быстро открестилась от причастности Цунаде и выжидающе посмотрела на меня. Упс, ты что натворил? Обожаю доводить собеседника. Ну, я обнаружил небольшой побочный эффект моей техники. А точнее он не побочный, а неучтенный при ее создании. Как же, все я знал, но вам я этого не скажу. Какой эффект? В один голос спросили моя сокомандница и пациентка. При помощи моей техники кровь феникса можно не только лечить ранения, но и слегка восстанавливать клетки. Вот и получилось, что, восстановив ваш организм от влияния леса, я вернул вам молодость. И что мне теперь делать? Я выгляжу моложе собственного сына. Да, меня можно с моей же внучкой спутать. Да, Цунаде выглядит немного более зрелой, но ей можно дать от силы 20. Хотя если Мита нанесет немного косметики, то действительно будет выглядеть лет на 20-25, радоваться, а еще начать носить на людях хинги или другую маскировочную технику, ну или грим, честно предложил я. И за что ты так, поняла старейшина Синджу, а нечего было вспыхивать тогда, теперь живите и радуйтесь. А вы о чем, не поняла Цунаде, но главное, что поняла Мита, это самая изощренная месть, какую я видела в своей жизни, даже не знаю, что было бы более жестоким, я подскажу. Ну, более жестоко было бы сменить вам пол в купе с омоложением. Ты, у меня нет слов, содрогнулась от такой перспективы Мита, ведь в моей компетенции и больном воображении сомневаться не приходится. Глава 11. Гениальный или не совсем план. Глава 11. Гениальный или не совсем план. Оказывается, он и эльф не только принц эльфов, но и лидер группы диверсантов, чья роль гадить драконицкой армии, отвлекая их от квалинисти, одного из эльфийских королевств городов. Почему он один на вражеской территории, мне так просто узнать не удалось. Судя по его крайней раздраженности при разговоре на эту тему, он облажался как командир и его группу рассекретили и, скорее всего, устранили. По факту нормальная тактика, ведь освобождая рабов эльфы не только получают щит в виде освобожденных, но и мешают планам повелителей. Значит, главный здесь Таэт, ну та жирная свинья на пони. Последнее я уточнил, ведь помнить всех гоблинов по именам мои спутники не привыкли. И что это нам дает? Не понял моей вспышки энтузиазма Танис. Это нам дает то, что мы знаем о командире местных сил. И тот факт, что над драконидами на достаточно важном месте поставили недалекого хобгоблина, значит отсутствие у Верминарда другого варианта. До сих пор не особо понимаю, ведь нам не легче от знания этого. Они везут рабов. Вести их будут, согласно словам Гилтонаса, в телегах с железными клетками. Самый компетентный здесь, тупой хобгоблин. И теперь самое главное, я могу создать ложную телегу, в которой мы спрячемся. Это нам даст пропуск в караван, но при этом у нас не будут отбирать оружие и нам не приставят стражников. А никто не заметит подмены, понял мой план Танис. Нет, мы можем попытаться проследовать вне каравана, но тогда у нас не будет шанса атаковать изнутри. Атака в спины драконидам — это хорошо, но нас всего 10. И Тика не воин, а остальные не смогут так просто победить около сотни драконидов-стражи. Вмешался Караман. Опыт наемника ему позволил оценить план и найти в нем слабое место. Может, ты, Яхант, сможешь как-нибудь уравнять шансы? Есть несколько идей, но тут есть и небольшие ограничения. Чего касаются эти ограничения? Ну не говорит же мне, что если я сам перебью всех врагов, то это будет неинтересно. Могу создать около дюжины каменных зверей и призвать около десятка существ типа того, в которое я превращался. Примитивное големостроение и доппели. А так, я не обманул. Ну, не сказал я, что так я могу делать каждую секунду и что с того. Серьезно, надеюсь, после ты не сляжешь с истощением сил. И меня интересует, сколько тебе нужно для подготовки. Ну, Дарейста даже после моего лечения слегка шатает после применения некоторых заклинаний, вот и беспокоится. Не слягу, а подготовки мне нужно минуты две, а дальше могу держать наготове около недели без потери возможности применять что-то другое. Заготовка заклинаний в ауру, но почему срок ограничен? Уточнил маг. Да, в ауру. А со временем заклинания нужно обновлять, а то какое-то воздействие вполне может их повредить. Так что неделя вполне оптимальный срок. А так, слишком редко кто-то держит заклинание хотя бы неделю. Интересная информация, но меня более интересует, сможет ли твоя подмога как-нибудь уравнять наши шансы против сотни драконидов. Прервал мою импровизированную лекцию полуэльф. Поможет, но за нас они всю работу не выполнят. Чтобы на шею не сели, тогда вперед, вперед. Создать простенькую телегу с псевдометаллической клеткой несложно, как и аккуратно вклинить ее в караван рабов. А маскировка оружия и некоторых подробностей вовсе ничего не стоит для меня. Но неожиданным было пополнение в нашей телеге в виде однорукого смуглого мужчины, его сиделки и старика, от которого несет богом за версту. Причем я буду, если не этот старик и стал причиной доукомплектовки телеги, к раненому, а руку ему просто отрубили и вся помощь, это наложенный жгут, дабы не умер от потери крови, сразу рванула золотая луна и начало лечения. Хм, грубо, расточительно, полагаясь исключительно на волю бога. Короче, я постеснялся бы демонстрировать такое исцеление, будучи учеником, ведь оно крайне неэффективное. Мне больно на это смотреть. Отойди и наблюдай. А дедок слегка пыхнул неодобрением. Готов поспорить, что это и есть Паладайн или, если быть точнее, его аватар. А судя по наличию попутчиков в телеге, которая была под мощным отводом внимания, как отвод глаз, но заставляет думать, что тут уже ничего не поделать и надо идти в другое место, он имеет конкретные планы на эту группу приключенцев. Как ты это сделал? Ага, она ведь жрица, единственная, значит верховная, местной богини-целительницы, и тут такое макание мордой в лужу. Опыт. Ты свою должность получила меньше недели назад и воспользовалась силой богини впервые, а у меня опыта целителя побольше, чем у всех здесь присутствующих вместе взятых. И никаких возражений, хотя Паладайну порядка 10 тысячелетий. Вот только он далеко не целитель, но только боги могут лечить. Попробовал влезть старик. Как же я ненавижу богов за такую наглую ложь. Тебе ли, Паладайн, не знать силы смертных? Вот только говорил я не вслух, а напрямую к богу. Под конец же я показал мельком кинжал из адаманта в воспоминаниях и проявил его под своей броней. Но стоит развеять перед остальными такой наглый поклеп. Не совсем так. Существуют боги, которые повелевают морями и существуют властвующие над жизнью. Так и маги. Некоторые способны обрушить на своих врагов мощь стихии, а другие не дадут умереть своим товарищам даже от смертельных ран. Рука через месяц отрастет, но ему нужно будет обильно питаться. Что значит отрастет? Всеобщее недоумение как бальзам на душу. Вы что думали, я просто кровь остановлю? Я начинал свой путь мага как целитель и это продолжает быть моим профилем. А, нет, Тас, если сжечь, то восстановить я не смогу. А голову пришивать слишком сложно и не всегда все нормально получается, не все могут осознать, что были мертвые и многие сходят с ума. А, нет, мысли не читаю, у тебя на лице все написано. Для наглядности я даже пустил небольшую бегущую строку с некоторыми очевидными вопросами Пол Букиндера. Главное было сделать это как раз в тот момент, как он заглянет в изъятое из очередного кармашка зеркальце. Такого удивления тяжело добиться, но уровень охреневания Киндера перешагнул таковой уровень у совета магов после демонстрации им Вильзевула. «Ну и зачем?» – тихо обратился ко мне Танис, пока Киндер недоумевал. Он замолчал. «Согласен, это того стоило. Если бы Киндер продолжил голосить, то отвод внимания пришлось бы усилить, а мне лень. Каково это передвигаться в телеге без амортизаторов по иногда мощеной камнем дороге? А каково это делать, сидя в клетке под палящим солнцем? Наверное, сложно, но я прикрутил на эту телегу амортизаторы, а точнее телега таковая только снаружи, на самом деле это левитирующая по принципу коцебу одноразовая площадка. А если добавить такую мелочь, как климат-контроль и отвод внимания, то путешествие даже кажется комфортным, не трясет, не жарко, есть пить хватает. Единственное, что подкачало, это размер площадки, ведь ее просто мало на дюжину человек, а расширять я и не подумаю предлагать. В общем, езда сравни курорту. Если бы еще не шныряющие иногда снаружи дракониды, то мои спутники могли бы и забыть, где они находятся. Пока ехали, Рейстлин попытался сначала допытаться до старика, который назвался Физбеном, но понял всю бесперспективность его как источника знаний. Ну да, ведь Бог колдует по принципу воли, а не более-менее тонких расчетов, ведь ему перерасход в 10 раз не так критичен. А раз мы едем и, судя по предположению Гилтонаса, ехать нам еще дня 3, то Алый Маг решил выпросить у меня какие-то данные о своих глазах. Хаем, вынужден признать, что я слегка ошибался, сравнивая твои глаза с известными мне разновидностями. Но общий принцип схож. Да, эти песочные часы на порядок превосходят Шаринган. И что теперь делать? Мага не прельщает творить на себе эксперименты, но смотреть вперед во времени его достало больше. Начнем с того, что не будем лезть непосредственно к глазам, а поработаем с более непритязательным материалом. Каким? Стекло. Я постараюсь повторить строение твоих глаз в линзах очков и уже на их примере будем смотреть. Повезло, что у его глаз плетение было заякорено на хрусталик и роговицу, а то было бы немного сложнее. И зачем такие очки? Тасу подарю. Он давно до тебя докапывался насчет того, каким он будет в старости. А может не надо? Перспектива дарить артефакт киндеру мага немного пугала. Я пошутил, хотя потом разберемся. Главной сложностью этих глаз был принцип их действия. Тот же Бейкуган просто переносит как зрительную информацию из энергетического восприятия. Здесь же все сложнее. Маг вполне видит мир, но спустя пару мгновений то, что он увидел, начинает состариваться. Причем чем дольше проживет объект, тем дольше на него можно смотреть. Но берется в расчет не срок жизни конкретного объекта, а его максимальная длительность жизни. Глядя на росток растения, Рейстлин видит не его взрослеющим и умирающим, а его увядающим. То есть маг может увидеть старым даже существо, что умрет через пару часов. Даже горы в его зрении через пару мгновений начинают рассыпаться песком. Жестоко и жестко, такой пытки никому пожелать нельзя. Зато я понял, почему маг иногда концентрировал на мне внимание, ведь восьмая оболочка не дает телу стареть, вот и выгляжу я странно, ведь моего увядания маг не видит. Реализация же подобного механизма пытки достаточно сложна. Прошедший свет не искажается, а спокойно проходит дальше, как ему и положено, но этот свет дублируется и переносится на некий виртуальный компьютер, который рассчитывает старение. Отдельная часть заклинания предусматривает остроту зрения и неприкосновенность глаз, чтобы пытка была вечной. Лично мне интерес представляет именно магический компьютер, но он какой-то сырой и узконаправленный. Вот что называется, не знаешь где и что найдешь, ведь допилить этот компьютер займет гораздо меньше времени, нежели создавать его с нуля. К моему вящему стыду, я ранее даже не думал о создании чисто магического вычислителя. Хотя с моим разумом внешние приборы не особо-то и нужны, только это меня и оправдывает. Но возвращаясь к глазам, если прекратить питание на комп, то он заглохнет и может повредиться, но перевести его в спящий режим можно. Вот только пусть переведение в сон источника взора вглубь времен и прекратит пытку для мага, но такой функции на глазах нет. То есть Рейстлин должен или раз и навсегда уничтожить эти глаза, или я должен добавить функцию дезактивации. Почему уничтожить? Так, если он переведет питание глаз на сознание, то первое же истощение сил станет причиной уничтожения глаз из-за отсутствия питания. Есть шансы, что этот артефакт тогда начнет качать силу из праны, но это даже хуже. Уничтожать я не хочу, так что будем придумывать выключатель. В теории все просто, но на практике попадаются подводные камни. Вроде, что сложного во внедрении регулятора? На самом деле много, ведь нужно не только внедрить новый элемент в готовый артефакт, но и гармонизировать внедренное с остальным. Ведь конфликт в стандартном артефакте, значит его уничтожение, которое в большинстве случаев сопровождается взрывом. Что произойдет с человеком, если его глаза взорвутся с мощностью слабой гранаты, пояснять не нужно. Даже самый безопасный вариант выхода из строя артефакта, его рассыпание в пыль, не подходит для части тела живого человека. Вот и морочусь с небольшим переключателем, пока я на полпути к успеху. В идеале лучше было бы убрать нынешние глаза и заменить на модифицированную версию, но это легкий путь, а он чаще всего не самый лучший. Хорошо, что я заблокировал влияние паразитирующей души на Рейстлина и активировал ее поглощение магом. Да, никогда бы не подумал, что создать адамант будет проще, чем усовершенствовать артефакт. Почти целый день, именно столько мне понадобилось для дополнения изначальной схемы глаз регулятором-переключателем. При моих скоростях такой срок является предельно длинным, но я не зарылся в расчеты, уйдя от мира, а параллельно следил за внешним миром. Дополненные глаза не изменились внешне, но сейчас Рейстлин занят попытками освоить работу с переключателем. Я же наблюдаю за ситуацией снаружи, а смотреть почти ни на что. Дракониды бдят, гоблины тупят, а вражный гном батрачит. Да, среди этого каравана был и один вражный гном. Как я уже говорил, их братья проникнет даже туда, куда крысам хода нет. Наличие среди сброда высшего сорта одного почти раба меня не удивило. Дело в том, что использовать кого-то из повозок чревато попытками бегства этого счастливчика или его же попытками отравить всех надзирателей. В общем, мороки много, толка мало. На второй день нашего путешествия Гилтонас посоветовал приготовиться к атаке на караван. Я тоже начал замечать в придорожных зарослях шевеление ушастых существ, не являющихся кроликами. Если нашу команду экипировать не пришлось, то вот Тика, которая оказалась здесь благодаря своей упертости и нашему пониманию, что если не сейчас с нами, то она попадет во вторую партию, причем не факт, что смазливую официантку предварительно не пустит по кругу. Вот поэтому я и не хотел тебя брать с нами, нету у нас запасной брони. Пытался отговорить от участия в схватке официантку Караман. Ну, хоть кинжал дайте, я смогу сражаться. Продолжала гнуть свою линию подруга детства, или не только, воителя. Вы уже третий раз пошли на круг, повторяя все те же аргументы. Держи, стеклянный комплект по размерам девушки у меня, что самое странное, был в пространственном кармане. А что это? Спросил Караман, недоверчиво глядя на слегка прозрачный комплект легких доспехов. Согласно официальному названию, это стекло, но на самом деле это сплав меди с целой кучей других металлов, приправленный магией. Легче стали и более износостойкий материал, который не боится коррозии. У меня еще где-то был короткий меч и щит к нему. Вот они. И откуда у тебя такой доспех, да еще и по ее размерам? С легким подозрением посмотрел на меня Караман, ведь так просто доспехи найти в кармане нельзя. Ты не поверишь, но этот доспех я сковал, когда учился кузнечному делу. А размеры подошли чисто случайно, я их брал наобум, когда его делал. Почему я сделал доспех такого типа, я не понимаю. А вот на более фигуристую девушку у меня есть бронелифчик, который я сделал в издевку. Хм, а вдруг встречу ту, кому он предназначен? Спасибо, Золотая Луна, ты могла бы мне помочь с доспехом, я совсем ничего не понимаю в этих ремнях. Покаялась Тика. Хм, переодеваться в одной телеге с мужчинами можно, попросить их о помощи, ведь три четверти не понаслышке знакомы с доспехом, нельзя. Женщины. А как? Гилтонас реально завис, пытаясь понять, каким образом я запихал в карман полный доспех, щит и меч. Магия. Как ни странно, сказал Тасс, и он совершенно прав. Сам же принц эльфов был в замешательстве, ведь это выходит за пределы его разумения. Тебе идет. Натолкнуть неуверенного в себе, мужик 2 на 2, убитых за плечами сотни, а он стесняется. Карамана на такой нехитрый и правдивый комплимент девушке оказалось сложновато, но я справился. Спасибо. Слегка зарделась девушка. А ведь ей действительно идет не кричаще, как если бы доспех был алым, но и явного диссонанса между девушкой и доспехом нет. Хм, во мне что, пророк-модельер поселился? Надо проверить, а то устраивать поиск Золушки по всему тому инвентарю на даму, созданному мной, будет сложновато. Спустя полчаса наш караван вышел на более-менее открытую площадку, а Гилтонас подал сигнал сидящим в кустах эльфам. Пришел ответ, а дальше первая телега резко остановилась, ведь без лошадей не поедешь. Что важно, так это то, что телега остановилась, когда была около выхода из этой местности, таким образом весь караван оказался заперт в ловушке. Пока лучники выцепляли драконидов и гоблинов, я решил выходить. Момент, когда сначала клетка растворилась, а за ней последовали лошади и борта телеги, был неописуем. Но отвлекаться некогда, пора мочить ящерок. Примитивные големы из здесь же спрессованной земли в виде грубоватых подобий горгулий рванули на неожидавших такой пакости драконидов. И столкнулись каменные все время и каменеющие при смерти. Вот только главная разница между примитивной горгульей и драконидом в том, что если горгулье отрубить лапу, то она просто станет неповоротливой, а драконит с такой травмой выбывает из боя. Следом за десятком горгулий в бой вступила десятка стальных львов. По факту это творческая переработка моего солнечного тигра, но менее крупная и со сталью в меху вместо драгметаллов. В результате зверь получился гораздо более быстрый и бронированный. До мифического немейского льва им далеко, но на драконидов хватило. Мои зверушки порвали более половины драконидов, Еще десятка три были выбиты эльфами, а вот остальные залегли под телегами, ведь мои питомцы были уничтожены. Да, допили пусть и сильны, но десяток рубленых ран заставляют их развеяться пятном грязи. На самом деле это не грязь, а аморфная псевдоматерия, которая испаряется за 1.5–2 часа. Гаргульи продержались дольше, но убили они меньше. Что тут поделать? Прочность в ущерб скорости и немного более резвые дракониды могут понемногу разобрать гаргулью, бегая вокруг нее. Но кто же им даст спокойно бегать? Никто не собирался, и то львы, то эльфы выбивали некоторых неосторожных бегунов. Потрать я немного больше маны на сотворение гаргулий, и они были бы или покрыты железом, или вооружены каким-никаким, но оружием, что увеличило бы их эффективность в разы. Но я не хочу давать надежд, ведь я могу свалить в любой момент, и продуманный план сражения будет растоптан отсутствием главного оружия. Ух, Яхонт, когда ты говорил о помощи, я ожидал чего-то менее масштабного. Слегка отдышавшись, проговорил Танис. Почему отдышавшись? Так наша команда выбила пару групп драконидов и сейчас шла по лесу, ведомая принцем Квалинисти. Хаем, мне казалось, я подробно описал мою подмогу. Понимаю, но я втайне ожидал меньшего. Не то чтобы я тебя недооценивал, но лучше перестраховаться. Выкрутился бородатый, но правильно, что он готовился к более сложному бою, ведь переоценить врага гораздо лучше, чем этого врага недооценить. В первом случае у тебя может остаться резерв, а во втором только трупы товарищей. Поэтому ты и лидер этой кампании. Да и эльфы помогли своим обстрелом. Эх, а я так и не показал мое любимое заклинание. Как же оно называлось? Корчил старого маразматика бог. Кхаем, а почему ты раньше не пользовался помощью этих существ? Интересовал Таниса мелкий нюанс. Ну, не говорить же ему, что такая мелочь мне только мешает. Не было необходимости, ведь против армии напрямую мы не сражались. Точно, огненный шар. Но как оно читается? Не надо, Физбен, мы поняли, что ты сильный маг. Не надо огненный шар. Выступил в роли гласа разума бога Киндер. Но оно такое, продолжал гнуть свою линию бог. Потом как-нибудь покажешь. Пошли, Физбен, нам туда. Утянул дальше замешкавшегося бога Тас. А кто такой этот Физбен? Энда, только у Киндера будет достаточно терпения, чтобы не прирезать это. А ведь только у меня есть оружие, способное прирезать бога. Наша кодла вместе с освобожденными пленниками была проведена ближе к эльфам. Логичное решение с ненавязчивым конвоем тоже было осуществлено. Но как минимум трое из нашей компании видели почти весь конвой среди теней леса. И этой троицей являюсь не я и Физбен Паладайн, а Тас, Рейс Титанис. Хотя последний обладает расширенным спектром восприятия цвета в сторону инфракрасного излучения, а простым языком – тепла. Сперва я не сразу понял, что у эльфов этого мира присутствует подобное расширение, но пара исследований ДНК Таниса и два запроса в ноосферу прояснили этот вопрос. Причем у эльфов идет именно расширение воспринимаемого спектра, а не его сдвигание в сторону какого-то цвета, как у пчел или некоторых других животных. Вот только восприятие инфракрасного слишком слабо, и видим только неясные силуэты только на темном фоне. Из-за этого эльфы не могут навскидку определять чувства собеседника, но способны ориентироваться в темноте. В столицу Квалинисти, город Квалинаст, мы пришли спустя полдня пути, но вели нас особыми тропами, которые слишком запутаны, чтобы идти по ним без проводника. А профессионализм проводников не позволяет быстро сориентироваться по солнцу, чтобы потом повторить маршрут. Сам лес достаточно ухожен, если идти по нужным дорожкам, если же нет, то здесь и армия может самоубиться. Выжигать же этот лес можно только целенаправленным заливанием огнем драконов, точнее нескольких десятков стай. Все дело в древесине, она постоянно подпитывается энергией и вырабатывает крайне много праны. Вот только если дерево срезать, то вся прочность крайне скоро выветрится. Насколько я могу судить, для получения нормальной древесины нужно сначала устроить перенасыщение дерева праной, а после убить корни. В общем, заготовка дерева в лесу эльфов – процесс, растянутый минимум на 3-4 года и требующий внимательности и терпения. Сама столица королевства западных эльфов впечатляет. Я ожидал классического города на деревьях или же преобразованных в живой дом растений, но никак не повсеместную облицовку каменных домов розовым кварцем. Такой город сияет как драгоценный камень в лучах солнца, но при этом нету эффекта ослепления. А вот резиденция главного шизофреника эльфа кажется блеклой. Ну, я мог ожидать здание из белого мрамора с золотыми прожилками или аналогичного нефрита, а тут башня из гранита с облицовкой все тем же кварцем и частично заросшие декоративным плющом. Эта башня комбинирует в себе несколько ролей от обсерватории до библиотеки и архива. Но если город мне понравился, несмотря на несвойственную долгожителям оживленность, да, он крайне оживлен для эльфов, хотя все еще не настолько, как обычный человеческий городок. Судя по всему, эльфы решили слинять и ускоренно пакуют чемоданы. Встреча с главой Квалинисти меня разочаровала. Сначала этот хлыщ в открытую выразил презрение к людям, после наехал на золотую луну, что она украла символ богини. Интересно, он идиот или ему так гордость в голову дала? Если медальон поддельный, то он не дает силы, но привлекает внимание бога, и не всегда привлекший внимание выживает. Если же знак бога настоящий, то его даже коснуться без позволения носителя или благословения и права от бога нельзя. В нашем случае действителен вариант второй, и говорящий с солнцем улетел от энергетической отдачи. А нечего хватать голой рукой в попытке сорвать знак бога с его верховного жреца, при этом испытывая такой спектр чувств, что и некоторые демоны позавидуют. На полет своего лидера среагировала стража, но достать оружие они не успели, десяток кружащих впритык вокруг шеи кинжалов, которые явно стремятся в эту самую шею воткнуться при каждом резком движении или при поползновении конечностей к оружию, серьезно заставляют задуматься. «Не надо!» — попытался величественно отозвать свою стражу Шизик, так пафосно его называть я не могу, он не заслужил. «А если я хочу?» — после моих слов эльф увидел, что его стража мирно стоит на своих местах и не пытается ничего сделать напавшим на его величество. Вот только он вдруг заметил причину пассивности стражи, и до него дошел смысл моих слов. Ничего иного и не приходилось ждать от темного мага, вы ни на что не способны, кроме как гадить там, куда вас любезно приняли как гостей. Я обиделся. Прошлый раз меня так обижали уже слишком давно, а души тех идиотов были развеяны по ветру. Но я в целом понимаю ситуацию, так что пусть живет. Вот только малейшая попытка нападения, и о этом эльфе будут помнить только то, что он доживал жизнь в виде говорящей кучи навоза. Как это в стиле великомудрых эльфов: сначала лезть куда не следует, а после во всем обвинять магов. И я не столь темен, как кажется, я нейтрал. Все одно, что равновесие, что тьма. Хм, от испепеления этого эльфа хранит только моя выдержка и какое-никакое уважение Рейстлина к приемному отцу Таниса. Скажи такие слова кто-то иной, и смерть бы ему показалась величайшей наградой. Вас пока спасает ваш вклад в воспитание Таниса. Но даже мое уважение к нему не станет препятствием, если вы перешагнете черту. Ты мне угрожаешь? Нет, довожу до вашего сведения, что ваше поведение недостойно звания главы Квалиноста. И если вы продолжите позорить эльфов в наших глазах, то я просто отвечу. Предельно мягкий тон, будто объясняешь прописные истины идиоту, почему будто. И жуткая жажда крови, от которой в глазах мелькают варианты твоей кончины, дают плюс 100 к дипломатии. Вот только и облик кровавого маньяка от таких демонстраций только крепчает. Признаю, я погорячился. Просто жрецов старых богов никто не видел уже более 3 веков, почти что со времен катаклизма. А тут жрица-человек, да еще и Мишакль. А что особого в том, что я жрица именно Мишакль? Не поняла золотая луна. Дело в том, что Мишакль очень близка нашему народу, и больше половины ее жрецов были эльфами. Вот я и вспылил. Продолжал оправдываться Шизик. А еще по всем канонам именно ты, золотая луна, являешься верховной жрицей Мишакль. Увы, ты сейчас единственная, и храма, освященного богиней, пока нету, но именно ты сейчас главная среди смертных верующих в Мишакль. Я дополнил слова эльфа, и его скривленное лицо, а вернее та смесь эмоций в ауре, которая соответствует этому выражению лица, но на само лицо не попало, слишком хорошо его контролирует эльф, лучше всяких слов доказывает мою правоту. Но как же так, слегка потерялась варварка, ведь кроме обязанности восстановить свой народ и сохранить память предков, на ней повисла еще одна обязанность – возродить культ Мишакль. Не волнуйся ты так, сейчас вокруг война, и строить храм будет не лучшим выбором, следует сначала победить, а достойные посвящения найдутся тебе и по пути. Успокоил я девочку. А почему ты раньше не сообщил такую малозначительную деталь? Да, конкретно же Таниса шокировала новость, что он даже забыл, где мы. А смысл? Новости взаправду малозначительная и ничего не меняет. Разве что есть шанс, что золотая луна может внезапно обратиться к какому-то человеку, или еще какая-то странность вроде проповеди, но тогда ее и вас защитит от ненужного внимания сама Мишакль. Ты не упомянул себя. Аккуратно указал на мой недочет эльф, а в голове он прикидывает, как получить плюсы из ситуации и не накликать на себя гнев богини за ее верховную жрицу. Меня боги не любят, но нападать на меня и гадить мне они не любят даже больше. Да, ведь за нападением на меня обычно следует моя месть, а я крайне неоригинальный в этом плане. Будто ты встречал хоть одного бога, хмыкнул Шизик, а мои друзья, да, их вполне можно назвать друзьями, зная меня, решили промолчать. Я встретил за свою жизнь богов больше, чем ты знаешь по имени. Не сказал бы, что поверил тебе. Так, сейчас у нас есть задание поважнее, чем определять, кто есть кто. Что произошло? Сразу вскинулся Танис. Даже Тика, которая жутко робела, резко подобралась и приготовилась слушать. Армия повелителей, они стремятся уничтожить Квалинисти. Сейчас мы собираем вещи и готовимся уходить отсюда. Вот только мы не успеем уйти до прихода армии. Что вы предлагаете? Быстро понял Танис, к чему клонит его приемный отец. Они везут рабов в Пак Старкас в железные шахты, но скоро залежи иссякнут и от рабов избавиться. Хаем, бунт рабов – интересный вариант, но вы предлагаете подбить на бунт людей, которые, зная свою судьбу, ничего не предпринимают. При этом из рабов выживет от силы десятая часть, а армия задержится на день-два. Любая жизнь священна, но стоит ли жизнь пары сотен человек жизни тысячи эльфов? Аж смешно, ведь он пытается убедить в превалировании ценности жизни эльфа перед жизнью человека группе, в которой из нелюдей я, полуэльф, киндер и гном. Я промолчу. Меня больше интересует, что предпримут именно эльфы для своего спасения. Гилтонасу известен тайный путь в крепость. И замолчал. И все, вы не пошлете хотя бы небольшую группу, чтобы они провели нас до этой тайной тропы? Не попытаетесь превратить часть леса на пути армии в сплошную полосу ловушек? Неужели вам этого мало? Мы спасли вас. Вы должны нам. Кто-то не умеет признавать поражение. Если вам еще не доложили, то мы и не были в плену, а готовились нанести удар в спину драконидам. Вы хоть представляете, как было сложно согласовать этот план с Соломнейским рыцарем? Именно мои твари перебили более половины драконидов. Ваши лучники только остановили караван, и то это им позволили, ведь ваш сын стоял на необходимости помощи от Квалинисти. Нокаут, ведь о таких подробностях правителю еще не доложили, а он действовал с позиции освободителя, которая предусматривает благодарность от спасенных, и тут такой облом, а еще и давление на несуществующее чувство долга. В общем, Квалинисти сейчас имеет какой-то вес только в глазах Таниса, как уроженца этих мест, и Золотой Луны, которой жалко всего живого, что не является драконидом. Правда, былая вспышка гнева, видимая в глазах моих друзей, так же быстро погасла, как и появилась. Дело в том, что или они рискнут и выведут из Пак Старкаса хоть кого-то и попутно помогут эльфам, или же погибнут и люди, и эльфы. Как группа истинных воителей бобра и главных врагов осла, мои спутники выбрали рискнуть. Хотя стремление помочь было только у Золотой Луны, ее религия обязывает, и Стурма, у этого сталелобова в голове слишком глубоко сидит кодекс. А вот Танис после разговора с приемным отцом, который предстал после длительной разлуки в не самом лучшем свете, отправился говорить с достаточно красивой эльфийкой. Судя по эмоциям, эту пару связывает много разных воспоминаний непубличного характера. Я же предстал перед вопросом, помочь эльфам или нет. Дело в том, что я могу передать эльфам с десяток простеньких сумок с расширением и еще некоторых вещей, которые могут помочь при переезде. Гилтонас, меня тут заинтересовал один вопросик. Решил я обратиться к единственному знакомому и более-менее адекватному эльфу. Яхант, что ты хочешь узнать? Вы ведь собрались бежать отсюда. Да, а что конкретно тебя интересует? Не столько интересует меня, как вас. Я, маг, и я могу создавать неплохие артефакты. Мы собираемся в спешке, и вряд ли у нас найдется кто-то, желающий поторговаться сейчас. Грустно сказал эльф. В чем-то я его и понимаю, ведь нормальные артефакты весьма ценные и редкие. А если мои артефакты помогут в путешествии, то нам змея-искусителя, продолжил я. Первый змей я или где? А от таких бы мы не отказались, но цена... Цена договорная. Вы пока не начали сжигать за собой вещи, и у вас найдется что-то, что меня заинтересует. На крайний случай выкуплю дома. Выкорчую всю поляну и в домене поставлю. Дома? Не врубился эльф. Скажем так, у меня найдется для них применение. Хм, я не против, но такие вопросы следует решать с отцом, точнее с говорящим солнцем. Я не против с ним побеседовать на эту тему, но он должен понять, что я помогаю вам только из меркантильного интереса, а не благородных побуждений, буду иметь в виду, но сейчас мне следует поспешить», и побежал. «Не думаю, что Шизик будет долго противиться варианту помочь своему народу, если он нормальный правитель. Если же он решит крутить носом, то я возьму то, что мне нужно с ноосферы». Вопреки моим худшим ожиданиям, Шизик оказался не настолько стукнутым, чтобы заставлять свой народ бежать от армии с голым задом, но не поступившись своими принципами. «Мой сын сообщил мне, что ты хочешь продать нам некоторые артефакты». Приглушив свою гордость и обиду на меня, говорящий общался со мной в нормальном тоне. «Да, это так. Вам сообщили, что я готов выкупить за эти самые артефакты весь город». «Ага, теперь-то челюсть отвисла у правителя Квалинисти буквально. Ты столь высоко ценишь свои поделки? Ну, в принципе, любой бы отреагировал так же или даже более грубо. Дело не в цене, а в количестве. Кроме того, я просто заберу сам город с собой». Теперь эльф конкретно завис. Забрать с собой, при обладании должными мастерством и знаниями пространства, превращается в весьма относительную величину. Что ты хочешь этим сказать? Я просто возьму город отсюда и перемещу в иное место. Весь город, так что мне понадобится информация по его размерам. А что взамен? Эльф прикинул, что дракониды вряд ли оставят после себя что-то целым, хоть что-нибудь. Осмотреть на руины или просто пустое место, все одно. Много чего. Я могу предложить сумки, способные вместить более сотни своих объемов. Могу предложить летающие телеги. В общем, много чего. Хм, трудно поверить. Могу продемонстрировать. Площадка с рунической вязью левитации создается мной за пару секунд, а кошелек с тысячекратным расширением внутреннего пространства за 5. После демонстрации почти бездонного кошелька эльф был впечатлен. После летающей доски, на которую можно нагрузить 2 телеги, он начал задумываться. Но добили эльфа вечная хлебница и чаша вечной воды. А всего-то и нужно, что внедрить заклинание настоящей материализации в простенькую деревянную хлебницу, чтобы материализация происходила при закрытии дверцы. Чаша и того проще. Конденсация воды из окружающей среды или ее материализация. Единственная сложность в чаше – это создание анализатора, который будет определять предпочтительный вариант, но и он создается пару секунд. Всяческая мелочевка вроде бесконечного тула со стрелами или горна вечного пламени воспринимались уже без сильного удивления. И насколько ты оцениваешь это все? Эльф конкретно так подвис. Я думаю, что 300 кошельков и телег, ну и по 50 остальных, но вы ничего особо тайного не уничтожаете и дома остаются целыми. А, я имею в виду мебель и прочее. А, так можно. Но мне следует сообщить остальным о таком изменении планов. В таком случае мне нужно место, в котором я помещу мою часть оплаты. А когда ты заберешь город, я расположу по границе метки, и через 3 часа после ухода последнего эльфа город исчезнет. Но если кто-то останется встречать армию драконидов, и я не получу свою оплату, то эльфы Квалинисти останутся только на страницах хроник. Последнее я уточнил, дабы не получилось чего-то неприятного. Хотя на самом деле за этим городом останется следить один мой поток разума, и если останется кто-то, то его просто выбросит из города. На второй день наша дюжина отправилась к сверхсекретному проходу в Пакс Таркас. Эльфы же начали с небывалой доселе скоростью сматывать удочки. По сути, раньше они всячески задерживали отправку, поскольку долгожителям крайне сложно бросить что-то крайне привычное, но теперь они могут вынести почти все. Особенно это видно по попыткам забрать любимые книги из развлекательной литературы, которым раньше была уготована роль сгореть. Меня, честно сказать, больше интересует реакция говорящего на маленькую деталь: его дочь решила составить нам компанию. А если судить по тому, что она скрывается, то разрешения она не получила. Вот так всегда, дети заставляют родителей покрываться сединой раньше времени из-за своих выходок. Хм, если я сейчас верну эту взбалмошную девчонку домой, замотанную в веревке до состояния куколки, то я улучшу отношения с говорящим и вообще большинством эльфов Квалинисти. Но моя интуиция подсказывает важную роль этого ребенка в дальнейшей судьбе мира. Сделать как лучше для мира, или для эльфов? Сложный вопрос. Глава 12. Еще одна война, Н. Глава 12. Еще одна война, Н. Лечение Мита имело целью не только предотвратить ее смерть при перезапечатывании леса, но и немного устроить неразбериху, а то все слишком тихо. Того, что ко мне начнут лезть с просьбами об омоложении всякие древние развалины, я не особо волнуюсь, ведь всегда можно поднять тариф. По факту сейчас мне платят только за некоторые операции, то по самому минимальному тарифу. Тут проблема не в жадности или что-то схожее, а в банальном недостатке финансирования. И это в Конахе, которая занимается медициной больше, чем любая из великих деревень. В бюджет госпиталя я влез не так давно, и я реально удивился, ведь по факту госпиталь еле стоит. Нет, во времена Хаширамы госпиталь только основывался, и ему вполне хватало финансирования, даже был запас. А его брат уже не столь был подкован в Ирьянин-Дзюцу и делал упор больше на пропаганду и контрразведку. Хирузин в свою очередь сделал упор на экономику, а все это время количество шиноби росло и необходимость в дополнительном финансировании госпиталя росла вместе с ним. Да, шиноби стало больше, ведь во времена воюющих кланов вечных генинов все время пускали на убой, а толком выжить могли только гении. Но возвращаясь к ситуации с госпиталем, сейчас 2/3 финансирования тратится на закупку сырья. Вот только всякие миссии Д-ранга на сбор целебных травок становятся все чаще оплаченными за личные средства. Да, даже продаваемые мной яды часто покупаются лично ирьянинами для своих изысканий, а всякие стимуляторы, производимые в нерабочее время, превращаются в основной доход медиков. Поскольку я чуть ли не основной вампир относительно бюджета, мне пришлось поумерить свои планы. Но если я не могу заработать по простому пути, то будем действовать по более сложному сценарию. Поскольку я смог перевести часть эликсиров на чакру, то стоит пару-тройку и продать для вида. Эх, а ведь у меня еще фуин не легализовано. У меня нет проблем с необходимостью быть паинькой в глазах верхушки деревни. Будь у меня такая необходимость, я бы не корчил перед ними фейб знает, что. В который раз убеждаюсь, что это кицуне, мое лучшее приобретение в этом мире. Дело в том, что у нее начал формироваться четвертый хвост, но признаков самосознания выше уровня умного животного нет. То есть, если ее никто не испортит, она не будет претендовать на место в моем гареме. Да, он есть, ведь иначе назвать дюжину богини дюжину их оригиналов эмблем я не могу. Вроде у тех же султанов могли быть в гареме женщины, которых он и султан видел всего один раз в жизни, вот и у меня вроде и есть гарем, но прав у них нет. Но я не об этом. Лиса, эта хитрая рожа, научилась читать мое настроение и постоянно его мониторит, дабы я не начал вдруг устраивать тотальный Армагеддон. Что неудивительно, у этой лисы удачных случаев спасения этого мира больше, чем у всех остальных шиноби вместе взятых. Просто иной раз так и тянет просто прибить идиотов и стереть в пыль их дебильную систему, которая требует поколений сильных шиноби за спиной, дабы выбиться из низов. Да, у родителей медиков ребенок с большей вероятностью тоже станет врачом, и у него будут на подсознательном уровне некоторые капли опыта его родителей. Ведь невозможно оставить работу в кабинете, и какая-то мелочь прорывается. Это может быть, как литература, так и частая тема для разговора, которые и формируют человека как личность. Но нельзя возносить себя над другими, просто опираясь на предыдущие поколения, если сам ты пустое место. Сколько раз я наблюдал презрение и зависть, они были тщательно скрыты под приросшей к лицу маски, но я на лицо особо-то и не смотрю. Больше всего за подобным я замечал у Чих и Хьюг. Вот и думай, влияет ли на ЧСВ наличие наследственного биологического артефакта. А если подумать, то в Конахе только 3 клана обладают ярко выраженной генетической чертой. И то у Синджу такой чертой является более прочное тело, которое активнее вырабатывает прану. Остальные кланы являются носителями Хидина, секретной техники, которая требует длительных подготовительных тренировок. По сути, Хидин является крайне сложной техникой, но сложным является подготовительный этап, а само применение Бизонова не дает нужного эффекта. Хотя тут все дело в тонкости восприятия и контроля, ведь мне не составит труда повторить любую хидден технику. Но я это я. Но если иметь достаточно тонкое восприятие и контроль, то можно восстановить тренировку и потом скопировать тайны клана. Но именно преимущество клана в том, что поколения до тебя отрабатывали эту технику и нашли какие-то тонкости. Но кроме всякой мелочи внутри деревни есть внешняя ситуация, и она не особо радостная. Главной причиной возникновения войн всегда были месть за погибших на предыдущей войне, желание отыграться за свое поражение и банальная смена поколений на тех, кто не помнит ужасов войны. А мир шиноби способствует быстрой смене поколений, учитывая средний возраст шиноби. Нетрудно предсказать, будет ли следующая война. Если малец, которому от силы 20, считается многоопытным ветераном, стоит ли говорить о уроках прошлого? Да, в такой обстановке взрослеешь гораздо быстрее, но возвращенные на поле боя частичкой души остаются на нем. Как бы то ни было, но наша команда не самая слабая в деревне, а с учетом нашей специализации мы слишком лакомый выход из многих ситуаций. Я имею в виду, что нас слишком часто начали посылать на сомнительные задания, суть которых связана с приближающейся войной. Не люблю войны, раненых всегда слишком много. Все-таки начало пути, как целителя, серьезно влияет на разум, даже если он был до того вполне сформированным. Вот и я не особо задумываюсь насчет жалости, но прикидываю предстоящий фронт работ. Хорошо, что Цунади я натаскал до уровня полевого Ириянина Аранга. Разница между полевым и стационарным Ириянином колоссальна, ведь полевой Ириянин в госпитале чуть ли не поднимается на ранг, а стационарный в поле падает на 2. Но слишком уж Цунади обычная, нету в ней того желания увидеть мир в ином свете, узнать его тайны. Да, она в меру любознательна, но не особо. Нет в ней того желания творить чудеса. Ей бы сидеть дома и изредка гонять нерадивого мужа скалкой, а не тратить часть жизни на познание и исследование. Поэтому я ограничился работой с чакрой и небольшими приемами целителей с адаптацией под реалии мира шиноби. Эх, а ведь только Аглая была по-настоящему верной делу магии, но ее больше интересовала музыка. Не удивился бы, если она стала архимагом, пользуясь только музыкой. А ведь она мною изначально бралась для использования в роли плеера. Как иногда мир меняет планы. Арачимару, у меня есть задание для вашей команды. И вот очередная миссия. Нам скоро придется брать повышение в звании, хотя мое Хирузин зажилил уже слишком давно. Может, нам просто вырезать остальные гакуризата? Нину достало уже гонять по всей стране огня и немного за ее границами шпионя за соседями. Хм, Арачимару, я же просил так не шутить. А сколько можно использовать нашу команду на миссии Харанга, которые с легкостью могут подскочить в опасности, и при этом не давать нам повышения? Смешнее ситуация была, если бы Генин выполнял миссии с ранга в одиночку. Ну, с Генином ты загнул. Я так убийцу Джонин. А со мной на спарринг Джонин и с ранга выходить боятся, проигрывают. Было пару раз, и теперь мне спарринг-партнера найти нереально, а значит, наездов насчет слишком высокого уровня теперь быть не должно. Ты не преувеличиваешь? Нет, меня только Мита не опасается, и только она продолжает попытки взять у меня реванш. Вроде и молодость вернул, а она обижается. Последнее я проговорил в полголоса. Ну, женские решения никому не понятны, но хватит меня отвлекать, у вас миссия. И кинул мне свиток с деталями. Повышение после удачного выполнения. Тогда я пойду. Энд опять разведка, совмещенная с поиском шпионов. Как же меня это достало. Ну ничего, вот скоро Кицуне отрастит четвертый хвостик, и можно будет ее тоже брать на миссии, а то иной раз так не хватает этого пушистого антидепрессанта. Но сейчас нужно донести к моим сокомандникам всю радость нового задания. Возрадуйтесь, ибо я принес новое задание. Нам нужно вырезать Иву. Если первую часть моих слов пропустили мимо ушей, то вторая заставила их встрепенуться. Дело в том, что наша предыдущая миссия закончилась позавчера. Что? Проснулись. Я понимаю, что мы только с миссии, но Хирузину на это начхать. Так что нам нужно идти. Так в чем суть миссии? Решила уточнить Цунади. Я же сказал, зачистить Иву. Главное сохранять серьезный тон. Ты шутишь? Теперь начал понимать Джирая. Нет, Арачимару, хватит. У Цунади закончилось терпение. Ведь я уже второй раз предлагаю зачистить Гакуризата. Ладно, наша миссия заключается в поиске активности на границе с Суной. Опять песок, простонали мои подопечные. Да, опять, выходим через 3 часа. Встреча у ворот. Главный недостаток миссии рядом с территорией Суны – это песок. Мне он не мешает, но вот остальным он набивается куда только можно и куда нельзя. А если, не доведи Лайт, поранишься, то лечить такие раны – сущее мучение. Ведь песок может даже немного уйти по сосудам и начать вредить в достаточно обширном радиусе от ранения. Из-за этого на территории пустыни, которая занимает большую площадь в стране ветра и является природным препятствием к более плодородным районам, техники стихии ветра в пустыне сверхубийственны. Дело не в обычной опасности ветра, ведь она в принципе не особо велика, а в сопутствующих эффектах. Даже простое воздушное лезвие, если не обладать ювелирным контролем, создает за собой порыв ветра, который будет нести песок. В результате этого все атаки будто пропитываются ядом. По сути, нашей работой является патрулирование границы, но наша команда может пройти по грани, которая непреодолима для групп чунинов. Отправлять же даже пару джонинов попахивает провокацией. По факту ситуация с шиноби достаточно сложная, ведь даже Генин может положить отряд сброда без особого труда. Для Чунина проблем не составит вырезать небольшой отряд солдат. Так убийцу Джонин может потягаться с небольшой армией, а Джонин полноценный является непреодолимым препятствием для обычных людей. Да, в скрытых деревнях достаточно много джонинов, но если на границе мелькнет один джонин даже с командой Чунинов, то особых проблем не будет. Хотя если джонин известный, а поддержка его слабовата, то он может просто исчезнуть. Да, охота на команды другой деревни не одобряется, но на вольных хлебах достаточно много нукининов, которые не упустят шанса отомстить. Нет, встречаются и настоящие нукинины с такими же целями, но в основном нукинины не спешат высовываться, чтобы на них организовали полноценную охоту. Вообще это уже 17-е патрулирование границы нашей команды, и за все время нам из трудностей встретилось только несколько банд крайне неосведомленных разбойников, 3 стаи оголодавших животных и всего один нукинин. Причем нукинин был подлинным. Чунин Изами увидел на Цунаде знак различия клана Синджу и почти сошел с ума. Вот только если бы он не орал что-то вроде «Умрите, клятые Синджу», то его бы и пожалели, но он сразу бросился. Идиот, что тут сказать. Этот придурок предупредил нас об атаке и полез в ближний бой. Ну Цунаде, которая привыкла не особо сдерживаться, ведь я концептуально неуязвим, я сам нашел только один вариант нанести мне урон, неожиданно адамантом, ведь если замечу, то переведу ауру в подобие мирового древа и все, отжирая довел свою выносливость и ударостойкость до ужасающего уровня. В общем, гарем Мститель получил 1,5 десятка несовместимых с жизнью повреждений от всего одного удара изящного женского кулачка, а вложенном в удар объеме чакры, который всего на 10% не дотягивает до резерва нападавшего, я промолчу. Но от меня еще никто не уходил, вот и нападавший сначала поведал абсолютно все, что знал, включая моменты из младенческого возраста, а после я его отпустил на перерождение. «Слушай, Арачимару, а что ты сделал с тем нукинином? Ты не подумай, просто тот свиток недавно мой папа показывал мне как эталон полевого допроса», спросила меня Цунаде, «хотя по идее мы должны молчать, хотя мы уже второй день скачем по ветвям Аки-белки, так что всем просто надоело. Я прям представил его лицо, когда он тебе зачитал в конце свитка имена доставивших», мечтательно протянул Джирая. Пусть он кажется простым и наивным, но некая циничность в нем уже зародилась. Да, это было незабываемо. В Хинге не покажу, это один из секретов клана. Но все-таки, что ты сделал, Гиндзюцу, пятиуровневое? Ну точнее, оно таким считается по классификации шиноби, а по мне так простая иллюзия в ментальной оболочке. Ты влез ему в разум, передернула Джираю. Опять предрассудки насчет менталистов. Хотя на кунайчи из Яманака он спокойно пялится, хотя и знает о их причастности к мастерам разума. Нет, продемонстрировал пытку. Главное кровожадная ухмылка. Без нее эффект не тот, что надо показать человеку, закаленному в боях, чтобы он начал распинаться спустя 15 секунд. Вопросил небеса Джирая. Для него прошло намного больше. А, он выдержал почти 40 минут пытки и петь начал, когда его разум был на грани слома. Просто я позволил ему говорить в реальности только, когда он начал отвечать. «Бррррр, не хочу даже представлять, что ты ему показал», передернул плечами молодой шиноби. «А мне вот интересно, почему ты не применяешь гиндзюцу в сражениях?» Вмешалась единственная девушка в команде. «Ку-ку-ку, на самом деле около трети наших спаррингов это гиндзюцу». «Что?» Мои сокомандники настолько удивились, что даже остановились. Две статуи с раскрытыми ртами, единственное, что странно их расположение, на ветвях дерева. Вот как это выглядит со стороны. Ну отлынивал я от части спаррингов и что такого, то есть мы как два идиота сражались с несуществующим противником, не совсем, я применял комбинацию из обычного гиндзюцу и гиндзюцу на местности. Накладываясь, эти техники позволяют творить такое. Мы поняли, что до тебя нам дальше, чем до должности Каге, ХМ, веско припечатала Цунаде, но ее задумчивость мне не нравится. Даже не думай. А чем? Вот же гадина, в лучшем смысле. Об организации мне боя с Хирузином за должность Каге, и в мыслях не было. Ага, а тонны выражения лица говорит совершенно об ином. Это патрулирование не дало никаких результатов. Вот только мы были скорее приманкой, вся роль которой отвлекать внимание активным шевелением на границе, пока Анбу проведут разведку. Я говорю Анбу, ведь только они, являясь прямыми подчиненными Каге, могут действовать по его приказу. Остальные шиноби тоже подчиняются Каге, но там уже более длинная цепь командования и в нее могут вклиниться ненужные люди. Мне ситуация в мире не особо интересна, ведь я понимаю, что грядет война, но вот остановить ее я смог бы только устранив шиноби как класс. Вот и получается, что я терплю. Вообще этот мир странный и непонятный. Вроде все просто. Чем ты сильнее, тем ты важнее и вообще круче. Но так только на первый взгляд. Было бы все просто и каждый второй шиноби ходил бы с С-рангом, но они же не ходят. Всякое нытье о слишком поздном начале обучения или неправильной методике стоит забыть, как страшный сон. Шиноби существуют не первый век, но во времена Рику до предела многих кланов было хинге, и то такая техника береглась пуще жизни. В те далекие времена толком сильных шиноби не было. Дальше шиноби сбились в кланы и началась межусобица, которая подтолкнула развитие чакры. Но сейчас шиноби работают тоньше, если так можно выразиться, чем раньше, но по дурной силе они проигрывают. Кланы долгое время пытаются увеличить силу своих шиноби, но пока все что придумали, это евгеника. Самородки рождаются и без поколений селекции, но их слишком мало. Продолжая тему силы шиноби, стоит указать, что с появлением скрытых деревень общее количество шиноби увеличилось, а их уровень упал. Фейт, такими темпами я начну ворчать о том, что раньше и небо было выше, и трава зеленее. Но дело в том, что все эти войны спровоцированы необходимостью в сильных шиноби. Если убрать угрозу войны с другими шиноби, то уровень шиноби начнет резко скатываться, вплоть до того, что уровень чунина станет пределом. Технический же прогресс сдерживается по причине сильных шиноби, ведь один раз кто-то попадется под пулю из мушкета, а второй раз пытки вытянут и поставщика, и мастера. Думаю, говорить о том, что произойдет с причиной неприятного ранения или, не доведи фейт, смерти кого-то из друзей и товарищей, мне не нужно. Если же уровень упадет, то начнется стандартная ситуация, когда полковник Кольт уравнял их. Способные к чакре магии на начальном уровне не имеют преимущества над огнестрелом, и из-за этого искусство приходит в упадок. Пресловутый баланс хаос-порядок. Где хаос – война, а порядок – мир. Пока мир во власти войн, разумные ищут себе оружие, а искать начинают в себе, что открывает перед ними магию и прочее. Как только настает мир во всем мире, оружие в себе видеть перестают, и в лучшем случае выживает целительство, но и оно не всегда. А потом, через века после отказа от совершенствования своего тела и духа в роли оружия, опять настает эпоха войн, но теперь оружие начнут искать вне тела, ведь вокруг много всего. И уже на поздних этапах развития технологий вдруг оказывается, что внутри тела есть нечто, что почти не поддается технике. И опять по кругу. Вот только хаос увеличивает уязвимость мира к изменениям и соответственно магии, а порядок всегда стремится к стабильности, стабильной стагнации.